Методика измерения чувства вины и стыда. Test of Self-Conscious Effect TOSCA. G.P. Tangney, 1989. Инструкция. Приведенные ниже сценарии описывают наиболее вероятные ситуации, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Прочтите каждый сценарий ситуации и попытайтесь представить себя в ней. Затем оцените, пользуясь пятибалльной шкалой, вероятность возникновения у вас каждой из приведенных версий возможных поведенческих реакций. 1. Никогда не стал бы так делать, это абсолютно не характерно для меня. 2. Маловероятно, но не исключено. 3. 50 на 50. Иногда так делаю, все зависит от обстоятельств. 4. Весьма вероятно, что так поступлю, подумаю или почувствую. 5. Всегда так делаю, это очень характерно для меня. Будьте внимательны и оцените возникновение у вас каждой из предложенных реакций. 1. Ваш друг хочет поделиться с вами чем-то важным для него, и вы договариваетесь о встрече в обеденный перерыв, но только в 5 часов вы вспоминаете, что подвели друга. А. Вы говорите себе: «Я к нему невнимателен». 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы говорите себе: «Ну ничего, он все поймет». 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы стараетесь как можно скорее объясниться и уладить недоразумение. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы оправдываете себя, думая: «Мой начальник отвлек меня как раз перед обедом». 1, 2, 3, 4, 5. Второе. Находясь на своем рабочем месте, вы сломали ценный прибор или оборудование, и, боясь показаться некомпетентным или неловким, пытаетесь скрыть это. А. Вы думаете: «Эта ситуация неприятна и беспокоит меня. Мне следует починить сломанную вещь, либо попросить кого-то другого, более компетентного, починить ее». 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы начинаете думать об увольнении. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы говорите себе: «Какие непрочные вещи делают в наше время». 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы говорите себе: «Это всего лишь случайность». 1, 2, 3, 4, 5. Третье. Вы проводите вечер в кругу друзей и чувствуете себя в этот вечер особенно привлекательным и остроумным. Супруга вашего приятеля, супруг вашей приятельницы, относится к вам с нескрываемой симпатией. А. Вы говорите себе: «Такой повышенный интерес ко мне со стороны супруги моего приятеля, супруга моей приятельницы, может расстроить моего приятеля, мою приятельницу». 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы чувствуете себя неотразимым во всех отношениях. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы рады, что произвели такое неизгладимое впечатление. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы говорите себе: «Моему приятелю, приятельнице, следует больше уделять внимания». 1, 2, 3, 4, 5. Четвертое. Вы до последней минуты откладывали сдачу отчета о выполненной работе. В последний момент вы что-то пишете на скорую руку, и в результате ваш отчет выглядит крайне плохо. А. Вы подвергаете сомнению собственную компетентность. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы думаете: «Почему в сутках только 24 часа?» 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы говорите себе: «Мне следует влепить выговор». 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы говорите себе: «Что сделано, то сделано». 1, 2, 3, 4, 5. Пятое. Вы допускаете серьезную ошибку на работе, что приводит к провалу целого проекта, над которым работала ваша организация. Но вдруг узнаете, что за этот провал руководство винит не вас, а вашего коллегу. А. Вы думаете, что руководство почему-то недолюбливает вашего коллегу. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы говорите себе: «Жизнь — несправедливая штука». 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы помалкиваете и избегаете попавшего в немилость коллегу. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Неадекватность ситуации тяготит вас, и вы с готовностью вносите ясность, признавая себя ответственным за провал. 1, 2, 3, 4, 5. Шестое. Вам предстоит трудный телефонный разговор, от которого зависит очень многое. И вот уже несколько дней вы откладываете его. Наконец, всему приходит конец, вы звоните, находите нужные слова и убеждаете своего собеседника в целесообразности вашей просьбы. В итоге вопрос решен. А. Вы говорите себе: «Оказывается, при необходимости я могу быть убедительным». 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы испытываете сожаление о том, что так долго откладывали этот трудный разговор, мучая себя и, возможно, других. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы считаете себя трусом. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы говорите себе: «Я молодец». 1, 2, 3, 4, 5. Д. Вы думаете, как бы в дальнейшем избежать необходимости делать такие трудные для себя телефонные звонки. 1, 2, 3, 4, 5. Седьмое. Вы решили сесть на диету, но, проходя мимо кондитерской и почувствовав чрезвычайно аппетитный запах, поддаетесь искушению и покупаете вкусную венскую булочку. А. Вы говорите себе: «Сегодня я больше ничего уже не буду есть». 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы говорите себе, оправдывая собственное отступничество: «Все этот запах, я не мог пройти мимо». 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы испытываете к себе отвращение за отсутствие воли и потерю самоконтроля. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы говорите себе: «Только разочек. Разве это имеет такое уж большое значение?» 1, 2, 3, 4, 5. Восьмое. Во время отдыха на пляже вы играете в волейбол. Подаете мяч и попадаете в лицо товарищу по игре. А. Вы испытываете неловкость за неумение хорошо играть. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы думаете, что потерпевшему следует поучиться играть. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы говорите себе, это всего лишь случайность. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы извиняетесь и делаете все, что в ваших силах, чтобы потерпевшему стало лучше. 1, 2, 3, 4, 5. Девятое. Вы решили начать самостоятельную жизнь. К счастью, окружающие вас люди были добры и готовы помочь вам. Несколько раз вы вынуждены были брать деньги в долг, и всякий раз при первой же возможности возвращали его. А. Вы испытываете неловкость за себя из-за отсутствия жизненного опыта и неумения самостоятельно решать жизненные проблемы. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы говорите себе, что-то мне не везет. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы одержимы идеей возвращения долга в кратчайшие сроки. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы говорите себе, мне можно доверять. 1, 2, 3, 4, 5. Вы гордитесь собой, потому что вы в состоянии возвращать долги. 1, 2, 3, 4, 5. Десятое. Вы ведете машину и внезапно сбиваете подвернувшуюся неизвестно откуда на дороге кошку. А. Вы говорите себе, чертыхаясь. Кошки вообще не должны находиться на дороге. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы говорите себе, какой я ужасный человек. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы говорите себе, это просто несчастное стечение обстоятельств. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы мысленно возвращаетесь снова и снова к этому случаю и задаетесь вопросом о том, могли бы вы избежать этого. 1, 2, 3, 4, 5. 11. Вы выходите после сдачи экзамена, во время сессии или очередной аттестации на работе, с мыслью о том, что вы очень успешно справились с этим. Но вдруг выясняется, что ваш ответ оценили крайне плохо. А. Вы говорите себе, это всего лишь экзамен. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы говорите себе, экзаменатору я не понравился, и эта оценка лишь отражение его явной антипатии ко мне. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы думаете, что вам следовало бы лучше готовиться к экзамену. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы чувствуете себя глупо. 1, 2, 3, 4, 5. 12. Вы и ваши коллеги завершили весьма трудную для всех работу над проектом. Результат оценен очень высоко, но руководство почему-то решает поощрить денежной премией только вас. А. Вы считаете руководство недальновидным. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы испытываете одиночество и оторванность от коллектива. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы считаете, что ваш тяжелый труд оценен по достоинству. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы считаете себя успешным специалистом и гордитесь собой. 1, 2, 3, 4, 5. Д. Вы считаете, что вам следует отказаться от денежного вознаграждения. 1, 2, 3, 4, 5. 13. Во время одной из вечеринок вы позволяете себе бестактность и язвите в адрес отсутствующего в этот вечер приятеля. А. Вы говорите себе, это просто ради смеха и совершенно безобидно. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы чувствуете себя ничтожеством и гнусным существом. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы думаете, что если бы ваш приятель оказался на вечеринке, он смог бы постоять за себя. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы извиняетесь и стараетесь подчеркнуть достоинство высмеянного вами приятеля. 1, 2, 3, 4, 5. 14. Работая над очередным проектом, вы допускаете серьезную ошибку, за которую подверглись критике как со стороны вышестоящего начальства, так и со стороны подчиненных. А. Вы считаете, что ваше руководство должно было более четко определить вашу задачу. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы испытываете желание сбежать и спрятаться. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы считаете, что вам следовало бы лучше разобраться в проблеме и надлежащим образом выполнить задание. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы говорите себе, каждый может ошибиться. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Вы откликнулись на просьбу о помощи в организации праздника для детей-сирот одного из детских домов. Как казалось, на это потребовалась масса вашего времени и энергии. Вы не раз жалели о том, что вообще взялись за это, и подумывали о том, как бы это забросить. В итоге праздник состоялся, и вы стали свидетелем счастливых улыбок на лицах детей. А. Вы чувствуете себя эгоистом и вообще лентяем. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Вы считаете, что вас тянули во что-то, чем вы вообще не желали бы заниматься. 1, 2, 3, 4, 5. В. Вы считаете, что вам следует задуматься над проблемами тех, кому в этой жизни не очень-то повезло. 1, 2, 3, 4, 5. Г. Вы считаете, это замечательно, что вы хоть кому-то немного помогли. 1, 2, 3, 4, 5. Д. Вы испытываете крайнее удовлетворение от себя и своей работы. 1, 2, 3, 4, 5. Ключ для постановки диагноза. Вопросы. 1. Вина. В. Стыд. А. Экстернальность. Г. Отстраненность. Б. Бета-гордость ничего. Альфа-гордость ничего. Вопрос 2. Вина. А. Стыд. Б. Экстернальность. В. Отстраненность. Г. Вопрос 3. Вина. А. Экстернальность. Г. Бета-гордость. В. Альфа-гордость. Б. Вопрос 4. Вина. В. Стыд. А. Экстернальность. Б. отстраненность Г. Вопрос 5. Вина Г, стыд В, экстернальность А, отстраненность Б. Вопрос 6. Вина Б, стыд В, экстернальность Д, бета-гордость Г, альфа-гордость А. Вопрос 7. Вина А, стыд В, экстернальность Б, отстраненность Г. Вопрос 8. Вина Г, стыд А, экстернальность Б, отстраненность В. Вопрос 9. Вина В, стыд А, экстернальность Б, бета-гордость Д, альфа-гордость Г. Вопрос 10. Вина Г, стыд Б, экстернальность А, отстраненность В. Вопрос 11. Вина В, стыд Г, экстернальность Б, отстраненность А. Вопрос 12. Вина Д, стыд Б, экстернальность А, бета-гордость В, альфа-гордость Г. Вопрос 13. Вина Г, стыд Б, экстернальность В, отстраненность А. Вопрос 14. Вина В, стыд Б, экстернальность А, отстраненность Г. Вопрос 15. Вина В, стыд А, экстернальность Б, бета-гордость Г, альфа-гордость Д. Подсчитывается сумма баллов по каждому столбику шкале.